Автомобиль резко подбросило на Рытвине, Маша опомнилась и выглянула в окно. Они ехали по безлюдной улице, по обеим сторонам которой высились одинаковые безликие бетонные корпуса. Промышленные здания, давно заброшенные и обезлюдевшие. Асфальт под колесами машины был растрескавшийся, разбитый, через него пробивалась пожухлая трава, а местами даже крошечные уродливые искривленные деревца. Тут и там валялись бетонные блоки, ржавые обломки арматуры, железные детали неизвестного назначения. Кое-где темнели глубокие лужи, хотя дождя давно не было. Прямо скажем, странное место для проведения съемок телешоу. Наверняка здесь что-то не так. Либо она перепутала адрес, либо это приглашение на съемки – чья-то жестокая шутка, чей-то идиотский розыгрыш. Вдруг водитель ударил по тормозам, автомобиль резко остановился. «Все, дальше я не поеду», – заявил водитель раздраженно. «Что, разве уже приехали?» «Не знаю, как ты, а я точно приехал». Маша огляделась и увидела на одном из серых корпусов выцветшую табличку: «Третья промышленная улица, дом 3». «Эй, постойте, мне нужно дальше». «Дальше не поеду. Дальше сама, ножками. Я и так чуть из-за тебя машину не угробил. А дальше мне вовсе не проехать. У меня все же машина, а не вертолет. И даже не гусеничный вездеход. Видела, что впереди?» Действительно, впереди на дороге была огромная яма, на дне которой темнела вода. Вдоль этой ямы тянулись узкие мостки. «Дальше не поеду, вылезай!» От злости водитель снова перешел на «ты». Но Маша не стала заедаться. С каждой минутой она все больше сомневалась, что приняла правильное решение. Она представила, как будет выбираться отсюда, из этого глухого угла, если не найдет нужную компанию, и умоляюще поглядела на водителя. «Я вас очень прошу, не уезжайте, подождите меня здесь. Хоть полчаса, ну, пожалуйста». «Ладно, полчаса подожду. Только расплатись сейчас, а то сбежишь, не заплатив». Маша удивилась, чего это он стал таким покладистым. Она заплатила, выбралась из машины и пошла вперед по мосткам. Мостки под ней скрипели и качались. Она боялась, что они подломятся, и она провалится в яму с грязной водой. Однако ей удалось благополучно перейти на другую сторону. И тут сзади послышался шум мотора. Оглянувшись, Маша увидела задние огни уезжающей машины. Теперь ей стало понятно неожиданная сговорчивость водителя. Он не думал ее дожидаться, просто не хотел конфликтовать, пока не получит свои деньги. Маша тяжело вздохнула. Похоже, она влипла по полной. Перед ней было два пути. Возвращаться прямо сейчас или все же найти нужный адрес и убедиться, что там нет никакой телекомпании. И она выбрала второй вариант, чтобы потом не корить себя, что не довела дело до конца. Тем более, что до времени, указанного в приглашении, оставалось всего полчаса. Она шла вперед по грязной, разбитой безлюдной улице, мимо одинаковых темных корпусов, и мысленно ругала себя. Надо же, захотела зачеркнуть свою прежнюю жизнь, начать все с чистого листа, а в итоге оказалась в полной заднице. Нет, новая жизнь – это не для нее. Придется возвращаться в свой повседневный ад, к мужу, к свекрови и командировкам в металлопрокат. Но как же не хочется. И тут она увидела на очередном бетонном корпусе заляпанную грязью табличку: «Третья промышленная улица, дом 7». А чуть ниже к стене была прикреплена картонка, на которой крупными буквами от руки было написано: «Последняя надежда». И стрелка, которая указывала налево. «Последняя надежда». Только сейчас Маша поняла, насколько символично название конкурса, насколько точно оно отображает ее собственную жизненную ситуацию. Ну что ж, во всяком случае, она, кажется, не ошиблась с адресом. Маша пошла туда, куда показывала стрелка, и скоро увидела в бетонной стене железную дверь, которой снова вели шаткие деревянные мостки, перекинутые через глубокую канаву. На двери было написано опять-таки от руки «Строение 4». Хотя никакого отдельного строения Маша не заметила. Неловко балансируя, она перешла по мосткам, толкнула дверь. Дверь была заперта. Только этого не хватало. Маша чуть не разрыдалась от бессилия и безысходности. Но тут из невидимого динамика донесся женский голос. «Куда?» «На съемки шоу. Последняя надежда», — выпалила Маша, понимая, как глупо это звучит. «Имя?» «Филина», — проговорила она, вспомнив слово от руки, вписанное в приглашение. Раздался щелчок, и дверь открылась. Маша проскользнула внутрь и перевела дыхание. Неизвестно, чем все это закончится, но она, по крайней мере, нашла нужное место и прибыла в него вовремя. Она увидела, что дверь за ее спиной медленно закрывается, повинуясь доводчику, и осознала только теперь, что перешла некоторую границу и что ее скучная монотонная жизнь закончилась. Хуже будет дальше или лучше, она не знает, но прошлое не вернется никогда. С чего у нее возникла такая уверенность, Маша предпочла не уточнять. Она огляделась. Узкий полутемный коридор вел от двери в глубину здания. Стены его были выкрашены унылой темно-зеленой краской, на полу лежал такой же унылый зеленый линолеум. Маша пошла вперед, поскольку больше ничего не оставалось. Вскоре коридор раздвоился. Ей показалось, что справа промелькнула какая-то фигура, и она хотела было повернуть в ту сторону, но тут увидела на стене знакомую картонку с надписью «Последняя надежда» и жирной стрелкой, указывающей налево. Сомнения отпали. Она пошла налево и вскоре оказалась перед стойкой вроде гостиничной рецепции. За этой стойкой сидела женщина средних лет в строгом черном костюме, с коротко остриженными черными волосами, сильно подведенными глазами и без тени улыбки на лице. Плотно сомкнутые губы превратились в узкую малиновую линию, словно прорезанную бритвой. «Слава Богу, я вас наконец нашла!» — проговорила Маша с неуверенным облегчением и выдала робкую заискивающую улыбку. «Приглашение», — процедила женщина за стойкой, не озаботившись ответной улыбкой, и не поздоровалась, и даже, кажется, на Машу не взглянула. «Вот сейчас», — Маша открыла сумку и полезла за приглашением, но никак не могла его найти среди всяких бесполезных мелочей, накопившихся в сумке. «Сейчас, секундочку. Оно было здесь. Честное слово, так где же оно?» Она уже вообразила, что выронила приглашение, когда расплачивалась с водителем, и тут злополучный листок выпал из сумки и спланировал на пол. «Вот оно, нашлось!» Маша подняла приглашение и протянула администратору. Та начала его внимательно изучать, а Маша, чтобы нарушить напряженную тишину, заговорила. «Надо же, как вы далеко забрались! Какое неудобное место! Так долго добираться!» Администратор отложила приглашение. Теперь ее лицо казалось куда более приветливым, и она даже соблаговолила ответить Маше. «У нас, конечно, есть офис в центре, но там сейчас ремонт. Вот и пришлось пока разместиться здесь. Но вы не беспокойтесь, здесь все предусмотрено, вам здесь будет удобно». «А что, это надолго?» — спросила Маша, удивленно оглядевшись по сторонам. «Не могу вам сказать». Женщина сделала какую-то отметку на приглашение и нажала кнопку на стойке. Тут же у нее за спиной открылась неприметная дверь. Оттуда вышел мужчина лет 40 с седыми висками и аккуратными усиками в костюме без галстука. Он подошел к Маше, улыбнулся и проговорил мягким бархатистым голосом. «Я буду вашим куратором. Меня зовут Павел. Пойдемте со мной». Маша обрадовалась, что он не спросил ее имя, потому что не могла вспомнить, как звали ту девушку, чьим приглашением она воспользовалась. Впрочем, может быть, они тоже не знают ее имени. Павел открыл перед ней ту же дверь и придержал, вежливо пропуская вперед. Они оказались в небольшой комнате без окон, посреди которой стоял пустой стол и два кресла по его сторонам. Павел показал Маше на одно из этих кресел, сам сел напротив. Маша устроилась в кресле и тут вспомнила, как звали ту девицу. Алина. Ну да, конечно, Алина. Так назвал ее спутник. И компьютерный ник она выбрала созвучный. Алина, Филина. Павел тем временем достал откуда-то портфель, вынул из него стопку листов, блокнот и ручку, положил на стол. Пристально взглянув на Машу, спросил: «Сколько вам лет?» Маша смутилась, но ответила честно: 32. Может быть, Алина чуть моложе, но лучше говорить правду, когда можно. Меньше шансов запутаться, меньше шансов забыть, что говорила в прошлый раз. «Ваша группа крови?» «Первая», — ответила Маша после секундной заминки. «Ваш рост?» 1,68 м. Она ждала уже неизбежного вопроса про вес, но вместо этого Павел спросил: «Сколько будет 27 плюс 16?» 43, ответила Маша, подумав несколько секунд. «Как вас зовут?» «Алина», ответила она, может быть, слишком быстро, но он, кажется, ничего не заметил. «Столица Филиппин?» Маша на мгновение растерялась, но потом откуда-то из глубины памяти само собой выскочило слово «Манила». «Ваш любимый цвет?» «Синий», выпалила Маша, хотя секунду назад не знала, что синий цвет нравится ей больше всех остальных. «Ваш размер обуви?» 38. «Ваша фамилия?» К этому вопросу Маша готовилась. Сначала она думала сказать «Иванова», но потом решила, что это будет слишком прямолинейно и нужно подобрать что-нибудь не такое распространенное, но, как назло, в голову ничего не лезло. Тогда она ляпнула: «Лоскутова». Павел что-то записал в своем блокноте, потом достал из своего портфеля еще один лист и положил его перед Машей. На этом листе было большое черное пятно, черная бесформенная клякса из двух одинаковых половин. «Что вы здесь видите?» Маша вспомнила, что увидела такую кляксу в каком-то старом детективном фильме. В голове даже всплыло название «Тест Роршаха». В том фильме человека тоже заставляли рассказывать, что он видит в этой кляксе. Но вот для чего был этот тест, что он показывал, она не помнила и стала честно разглядывать пятно. «Я вижу дорожку, усыпанную гравием дорожку, по обе стороны которой растут деревья, а впереди, в конце дорожки, круглый фонтан, даже два фонтана, и еще клумбы с цветами и мраморные статуи. Это сад». Разумеется, ничего этого она в кляксе не видела, просто вспомнила про свои видения, вот и сказала про сад. На секунду она испугалась. А вдруг этот куратор поймет, что она врет? «Хорошо, очень хорошо», — Павел снова сделал пометку в своем блокноте. «Стеклянный сад», — проговорила Маша после короткой паузы. Она сама не знала, почему у нее вырвались эти слова. «Стеклянный сад?» Павел удивленно посмотрел на нее. «Почему стеклянный?» «Не знаю», — растерянно ответила Маша. «Правда, не знаю. Почему-то мне так показалось». Павел еще что-то записал в своем блокноте, потом он убрал все в портфель и проговорил: «Что ж, сейчас немного подождите, пока мы обработаем ваши результаты». Он встал и открыл перед Машей дверь. Не ту, через которую они вошли. Эту дверь Маша вообще не видела, пока Павел не открыл ее. Здесь вообще было удивительно много потайных дверей и других тайн, других загадок. Маша вышла и оказалась в другой комнате. Здесь было значительно светлее. Вдоль стен стояло несколько красных кожаных диванчиков. В комнате находились четыре женщины примерно Машиного возраста. Перед диванами стояли низкие столики. На них лежали стопки глянцевых журналов. Еще в этой комнате было окно. По крайней мере, так Маше сначала показалось. За этим окном был цветущий сад. Однако, когда она пригляделась внимательнее, то поняла, что окно это нарисовано на стене, как и сад за ним. И правда, какой здесь сад? За стенами этого здания промзона со всеми ее прелестями. Одна из женщин, которых увидела Маша, листала журнал. Две другие вполголоса переговаривались. Еще одна, полная, в свободном платье, стояла у окна. При Машином появлении они замолчали и с любопытством уставились на нее. «Ну что, прошла тест?» – спросила одна из них. «Не знаю». Маша пожала плечами. «Он сказал, что нужно ожидать результата». «Ждать», – повторила женщина. «Мы здесь только и делаем, что ждем». «Тебя как зовут?» Маша уже открыла рот, чтобы назвать свое настоящее имя, но вовремя опомнилась и проговорила. «Алина». «Ну, Алина, добро пожаловать в наш клуб. Я Милена. Это Елена, Марина и Карина». Кариной оказалась та полненькая, которая стояла возле фальшивого окна. Та, что с ней разговаривала, Милена была напротив очень худа и энергична. И голос громкий, хорошо поставленный. На лицо не очень смотрелось, нос длинноват, глаза слишком близко посажены, одета в брючный костюм. «Главное для нас что?» Милена сделала паузу, как будто ждала подсказки. «Что?» – переспросила Маша. У нее не было никакого желания разгадывать загадки. Ей хватило Павла с его вопросами. «Главное для нас не перессориться. Они», – Милена бросила взгляд на дверь, за которой остался Павел, «они будут пытаться нас перессорить, стравить друг с другом». «Зачем?» «Это их задача. Чем больше между нами конфликтов, тем интереснее шоу. Ты понимаешь?» Маша ничего не успела ответить. Открылась дверь, и в комнату вошла та самая женщина в черном костюме, которая сидела на рецепции. Узкие губы были поджаты, лицо дышало арктическим холодом. На шее у нее висел бейдж, где было написано имя – Эльвира. Маша подумала, что это имя ей подходит. «Все собрались», – проговорила она с непонятным злорадством. «Ну, пойдемте посмотрим, на что вы годитесь». Она открыла еще одну дверь и жестом приказала всем пройти в нее. Маше показалось, что с ними обращаются, как с дрессированными собачками. Не хватало только обруча, через который они будут прыгать, и косточек в качестве награды за послушание и сообразительность. Но в конце концов, она сама сделала выбор. Как видно, здесь не спешили объяснить, что с ними будут делать и как будут проходить съемки. Маша решила ничего не спрашивать. Возможно, участницы конкурса должны это знать. Женщины оказались в длинной комнате, посреди которой стоял стол. С одной стороны было несколько стульев, с другой – два кресла. В одном из этих кресел сидел мужчина, лет 50, с остроконечной бородкой, в дорогом костюме, второй заняла женщина в черном. Остальные расселись на стульях. «Давайте познакомимся», – проговорил мужчина, оглядев присутствующих. «То есть я-то уже знаю, как вас зовут, ознакомился с вашими анкетами, а я Василий Андреевич. Мы с вами будем работать. Работать, я думаю, плодотворно. Для начала несколько несложных вопросов. Выигрывает та из вас, которая ответит первой». Он снова оглядел участниц и продолжил. «Чашка кофе и булочка вместе стоят 120 рублей. Кофе на 100 рублей дороже булочки. Сколько стоит булочка?» «20 рублей», – радостно выпалила полненькая Карина. Тема вопроса, видимо, была ей близка. Она победно оглядела остальных девушек, мол, знай наших. Маша хотела было согласиться с Кариной, но тут с ней случилось что-то странное. Она снова оказалась в том странном саду, в стеклянном саду своих видений. но в то же время она оставалась в комнате среди участников сомнительного шоу. Стол и люди вокруг него стали прозрачными, как стекло. Маша видела сквозь кожу голубоватые вены. Больше того, она видела мысли и желания окружающих, видела тайные, скрытые мотивы их поступков. Это видение продолжалось какую-то долю секунды, и снова вокруг Маши была обычная комната, и Карина победно оглядывала остальных девушек. Глаза Василия Андреевича хитро блеснули, как будто Карина попалась в расставленную им ловушку. Но теперь Маша видела все иначе, чем прежде. Все, в том числе нехитрую задачку. Она быстро прикинула. Если булочка стоит 20 рублей, а вместе с кофе 120, значит кофе стоит 100 рублей. То есть не на 100, а на 80 рублей дороже булочки. Значит, булочка стоит... «Булочка стоит 10 рублей», – быстро проговорила она, пока до остальных не дошел смысл задачки. «Верно». Василий Андреевич удовлетворенно кивнул и что-то записал на листке. «Как 10?» – удивленно пролепетала Карина. «Почему 10?» «Тогда кофе стоит 110, ровно на 100 рублей дороже, чем булочка». Губы Карины обиженно скривились. Милена бросила на Машу недоброжелательный взгляд. «Ладно, продолжим. 5 человек за 5 часов собирают 5 корзинок черники. Сколько времени потребуется 100 людям, чтобы собрать 100 корзинок?» Женщины задумались. На этот раз первой ответила Милена. 100 часов. Маша представила 100 энергичных старушек с корзинками, представила, как они ловко обирают усыпанные ягодами кустики, и снова сквозь эту мысленную картинку проступил стеклянный сад ее видений. И ответ выскочил сам собой. Те же 5 часов. «Правильно!» Василий Андреевич улыбнулся ей и снова что-то записал. «Постойте, почему 5?» – удивленно проговорила Милена. «Им ведь надо собрать 100 корзинок». «Но их и самих-то 100», – ответила Маша. На этот раз Милена посмотрела на нее с открытой злостью. «Третья задача», – перебил их Василий Андреевич. «В пруду растут кувшинки. Каждый день их становится вдвое больше. Если за 24 дня они покроют весь пруд, то за сколько дней они покроют половину?» Карина и Милена, наученные опытом первых вопросов, молчали. Первой нарушила тишину Елена. «За 12 дней». «А если подумать?» Маша снова увидела стеклянный сад, волшебный сад своих видений, а посреди него тенистый сонный пруд, покрытый кувшинками. Если каждый день кувшинок в пруду становится вдвое больше, и если за 24 часа дня они покрыли пруд целиком, значит, накануне они покрывали половину. «За 23 дня», – проговорила она тихо. «Почему за 23?» – спросила Елена, и тут у нее в глазах проступило понимание. «Да, действительно, 23. Тогда за последний день они покроют весь пруд». «Что за...» – начала была Милена, но Василий Андреевич ее резко перебил. «Ну, и еще одна задачка. Скажите, какое слово здесь лишнее? Арфа, огурец, табурет и баобаб?» «Арфа», – снова первой выпалила Карина. «Почему?» – осведомился Василий Андреевич. «Потому что она музыкальный инструмент». «А, по-моему, лишний здесь огурец», – возразила Маша. «Все остальные слова начинаются и кончаются на одну и ту же букву». На этот раз ей даже не пришлось прибегать к своим видениям. Ответ всплыл у нее в голове сам собой. Вот просто стало все ясно. Да и не такая уж сложная загадка. «Хорошо», – Василий Андреевич что-то записал и поднялся со своего места. «Сейчас мы пройдем в другую комнату. Эльвира, проводите наших гостей». «Ну ты даешь!» – шепнула Милена. «На ходу подметки рвешь. Где ты этому научилась?» Эльвира переглянулась с шефом, подошла к очередной двери. На этот раз ей понадобился ключ. Она открыла дверь, и все прошли в следующую комнату. Эта комната была гораздо больше предыдущих и не была на них похожа. Вместо обычной офисной мебели в ней были расставлены странные бесформенные предметы из полупрозрачного стекла, что-то вроде стеклянных кустов или, скорее, кораллов, обросших прозрачными отростками. Среди этих стеклянных кораллов были расставлены несколько стульев. Посреди комнаты, на небольшом столике, находился какой-то электронный пульт. И снова Маша вспомнила стеклянный сад своих видений, на этот раз с куда большим основанием. «Садитесь», — проговорил Василий Андреевич. Женщины расселись. Эльвира встала в угол комнаты. Василий Андреевич занял место перед пультом. Убедившись, что все устроились, он нажал несколько кнопок. Тут же стеклянные кораллы засветились странным голубым сиянием. Это сияние становилось все сильнее и сильнее, затем оно начало пульсировать. Голова у Маши закружилась, ей показалось, что ее тело стало невесомым. Кажется, еще немного, и она взлетит или растворится в пульсирующем свечении. А потом у нее возникло странное чувство. Будто в этой пульсации скрыт некий тайный смысл, будто с ней говорит кто-то давно знакомый, но забытый. Кто-то, кого она давно знает, и кому она безоговорочно доверяет. Будто этот давний знакомый что-то сообщает ей, что-то очень важное. Вдруг пульсация света прекратилась, а потом стеклянные кораллы погасли. Женщины переглядывались, они выглядели растерянными и удивленными. Василий Андреевич отошел от пульта, потирая руки, и проговорил: «Завтра мы продолжим. Сейчас Эльвира разместит вас по вашим комнатам». «Как по комнатам?» – забеспокоилась Милена. «Мы что, будем здесь ночевать?» «Разумеется», – заговорила женщина в черном. «Завтра прямо с утра мы продолжим нашу работу». «Но я не сказала дома, что не вернусь. Вы не предупреждали, что так будет. И вообще, что это все значит? Для чего все эти тесты? И когда будут съемки? Я ничего не понимаю». «Это ваши проблемы. Если не хотите участвовать в съемках, пожалуйста, уезжайте. Никто вас силой не удерживает. Но только сейчас. Если же сейчас вы останетесь, тем самым вы подтвердите, что согласны участвовать в съемках шоу до самого конца, до того, как определится победитель». «Я согласна», – проговорила Милена после короткого раздумья и оглядела остальных участниц. «Только сейчас я позвоню домой. Я должна предупредить». Она достала телефон, потыкала пальцем в экран, и лицо ее удивленно вытянулось. «Нет связи». Елена тоже достала телефон, и у нее тоже ничего не получилось. Сигнала не было. Она очень расстроилась. «Я должна поговорить с дочкой, иначе она не заснет. Мы с ней обязательно разговариваем перед сном». Не сумев позвонить, Елена стала показывать всем фотографии дочки на том же телефоне. Хорошенькая девочка с голубыми глазами и золотистыми локонами. Маша не стала и пробовать звонить. Толку-то? Тем более, что вряд ли ее кто-то хватится. Вот если она ночевать не придет, тогда, конечно, заметят. Но тоже ничего делать не станут. Не станут звонить в полицию или в больницу. А вот интересно, когда они забеспокоятся? Сколько должно пройти времени? Неделя, месяц, год? Но это она, конечно, хватила. Наверное, завтра муж позвонит ей на работу, а там скажут, что она уехала в командировку. Вот так вот, все совпало. «Со связью здесь действительно проблемы», — Эльвира развела руками. «Такое ж тут место, сами видели, промзона. Так что, вы хотите уехать?» «Нет, я останусь», — Милена отступила, но глаза ее блеснули сердито. «Все останутся?» Ответом ей было молчание. «Если никто не хочет уезжать, я покажу вам ваши комнаты», — бросила Эльвира нелюбезно. «А ужин будет?» — заволновалась Карина. «Я не смогу заснуть без ужина». «Обязательно». Эльвира открыла очередную дверь, и женщины вошли в следующую комнату. Здесь был длинный стол, накрытый клетчатой виниловой скатертью. На нем стояли 5 стаканов с молоком и 5 тарелок с крекерами. «Не буду вам мешать». И с этими словами Эльвира вышла, закрыв за собой дверь. «Это ужин?» – разочарованно протянула Карина. «По крайней мере, похудеем». Милена села к столу и пригубила молоко. «Тебе, между прочим, полезно поголодать». У Карины обиженно задрожали губы. Маша переглянулась с Еленой и поняла, что той тоже не понравилась бесцеремонность Милены. «Надо же, сама же призывала их не ссориться, а вяжется к этой толстушке Карине. Какое ей дело до чужого веса?» Сама Милена запихала в рот сразу 3 крекера и поднесла к губам стакан с молоком. Тоже поесть не дура. Маша присела к столу и взяла с тарелки крекер. Молоко она не любила, и поэтому отставила стакан. Была у нее в сумке маленькая бутылка воды, эту привычку приобрела она в командировках. Ехала как-то в поезде с одной пожилой дамой, та рассказала, что всю жизнь по командировкам. Какой-то она редкий специалист, все время по стране мотается. А у нас, говорит, цивилизация не везде еще присутствует. В глубинке-то европейских гостиниц не найдешь. Так что по старой советской еще привычке берет она с собой бутылку воды и кипятильник. «Такие, — говорила, — гостиницы попадаются. Там не то, что чайника. Стакана простого не допросишься. И без еды, — сказала, — человек уж несколько дней прожить сможет, а без воды — никак. А какая там вода? Из-под крана, что ли, пить? Так что бутылочка всегда с собой должна быть». Так Маша с тех пор и таскает в сумке всегда воду. И сейчас она вместо молока в номере попьет водички. «Ты молоко не будешь?» – спросила Карина, примостившаяся рядом с ней. «Нет, не выношу его». «Да я его тоже не очень люблю, но ничего другого ведь нет. Можно я возьму твое?» «Да ради бога». Маша пододвинула стакан соседке. Та выпила свое молоко, потом Машина, завистью взглянула на Машины крекеры, но не стала просить, устыдилась. «Вытри рот», – посоветовала ей Маша, – «у тебя молоко на губах». «Странный какой-то вкус у этого молока», – пожаловалась Карина, вытирая губы салфеткой. «Наверное, восстановленное из сухого порошка». Когда все разделались со скудным ужином, к Маше подошла Милена. «А ты крута», – проговорила она вполголоса. «Скажи честно, тебе эти вопросы заранее дали?» «Нет, конечно. С чего ты взяла?» «Правда?» – Милена спросила это неприязненно, но потом сделала над собой явственное усилие и улыбнулась. «В общем, нам с тобой нужно держаться вместе». Маша пожала плечами и отвернулась. Милена ей не нравилась. Какая-то она беспардонная, слишком активная. Всюду лезет, интригует. К Маше вроде в подруги набивается. Карину обидела. А потом, небось, к Елене подкатит. Или к этой, к Марине. Елена производила неплохое впечатление. Приятная блондинка. Дочка очень на нее похожа. И Маша заметила, что вместо обручального кольца у нее на правой руке обычное колечко с зеленым камушком. Интересно, с кем она девочку оставила? Через несколько минут в комнату вошла Эльвира. Внимательно оглядела стол, увидела, что все съедено и выпито, и удовлетворенно потерла руки. «Что ж, хорошо, теперь по комнатам». Они пошли по полутемному коридору. Эльвира открыла одну из дверей, впустила Милену, зашла с ней и почти сразу вышла, захлопнув дверь за собой. Замок звучно щелкнул, из чего Маша сделала вывод, что дверь заперта. Комната, в которую Эльвира привела Машу, была маленькая, в ней едва помещалась узкая кровать, стол, стул и стенной шкаф. Еще здесь была дверь, видимо, в санузел. Эльвира вышла. В тот момент, когда она закрывала дверь, Маша под влиянием мгновенного импульса скользнула к двери и приложила к язычку замка сложенное в четверо приглашение на шоу. Дверь захлопнулась, но замок не защелкнулся. Маша снова удивилась. Да чего здорово у нее все получилось. Откуда что взялось? и реакция быстрая, и сообразительность, но она решила, что сейчас не время над этим думать. Маша еще раз оглядела свою комнату. За второй дверью обнаружился крошечный санузел, унитаз, раковина и душевая кабинка, в которой едва можно было уместиться. Все, однако, было новое, чистое. На полочке возле раковины лежала зубная щетка в нетронутой целлофановой обертке и тюбик пасты. И полотенце, простое, вафельное. Маша умылась и почистила зубы. Да, завтра утром противно будет надевать несвежее белье, но делать нечего. Хорошо, хоть душ есть. Полотенце с трудом раздиралось от избытка крахмала. Маша поморщилась. Свекровь так белье крахмалила. Чуть стиральную машину не сломала. Белье такое жесткое получалось, как на досках спишь. В углу на полотенце стоял штамп «БУ СНК». Вот и верно, что БУ. Полотенце-то далеко не новое. Маша вернулась в комнату и села на кровать. Вот теперь самое время подумать. Несомненно, она попала в очень странное место. Это промышленная улица и убогий офис. Кстати, третья промышленная. А где, интересно, первые две? И есть ли они? В общем, она представляла себе съемки шоу совершенно по-другому. Во-первых, отчего так мало людей? Во-вторых, для чего все эти тесты и загадки? Для чего их проверяют? Вместо того, чтобы учить держаться перед камерой и так далее, им задают дурацкие задачки, просто как на школьной викторине. Непонятно. Но и сама она изменилась. Она буквально не узнавала себя. Быстрые правильные ответы на сложные вопросы, удивительная реакция и это видение, этот стеклянный сад. Но все же, что это за странное место? Что здесь происходит? Это совсем не то, что они обещали. А хотя Маша понятия не имеет, что они обещали. Это знала та, вместо кого она пробралась сюда обманом. Это Алина. Ох, как бы ни оказался прав ее муж или бойфренд, утверждая, что все это туфта. День сегодня был длинным и трудным. Маша устала. Она прилегла на кровать, не раздеваясь, поверх одеяла, чтобы дать отдых телу, и не заметила, как задремала. Но почти сразу проснулась, потому что ей показалось, что в ее комнате кто-то разговаривает. Она села на кровати, сбросила остатки дремоты. Нет, ей не показалось. В комнате действительно раздавался негромкий мужской голос. Он доносился откуда-то из-под потолка. Прислушавшись, Маша узнала голос Василия Андреевича. Но вот слова были какие-то бессмысленные, бессвязные. 274, Алеут, Вагранка, 46, Кетцалькоатль, 817, Переплетная мастерская, Достижение, Кессонная болезнь, 468, Автоген, Никарагуа, 790. Слова были бессмысленные, но голос Василия Андреевича звучал властно, повелительно, и Маша почувствовала, что под влиянием этого голоса, этих странных, бессмысленных слов, в ее мозгу возникают непонятные картины. Металлическая лестница, вроде корабельного трапа, длинный коридор, в конце которого видна полуоткрытая дверь. А за этой дверью сутулый человек, наполненный людьми зал, то ли концертный, то ли лекционный, и тот же сутулый человек идет по проходу между рядами. А потом перед ней возник сад, удивительный, голубовато-прозрачный стеклянный сад из ее прежних видений. Она шла по этому полупрозрачному саду среди голубых цветов и деревьев, а внутри нее звучали загадочные слова. «Газгольдер, Вальпараиса, 972, Тритон, ожидание». И вдруг сквозь этот властный гипнотический голос пробился какой-то странный посторонний звук. Маша вздрогнула и очнулась, пришла в себя и прислушалась. Голос Василия Андреевича все еще звучал под потолком комнаты, но из коридора доносились быстрые, торопливые шаги нескольких человек, приглушенные голоса. Кто-то вскрикнул, упало что-то тяжелое, но потом снова наступила тишина. Маша сбросила остатки сна, поднялась, подкралась к двери, осторожно нажала на дверную ручку. Дверь бесшумно открылась, и она выглянула в коридор. В дальнем его конце промелькнула фигура в черной униформе, остановилась возле очередной двери и скрылась за ней. Что это? Ей показалось или правда, в этом пустынном месте появились какие-то люди? Но почему ночью? Маша вышла из комнаты и, крадучись, двинулась по коридору. Ноги сами принесли ее к той двери, за которой только что исчез человек в черном. Маша остановилась перед этой дверью, замерла и прислушалась. Из-за двери доносились два голоса. Один из них был ей знаком. Это был голос Василия Андреевича. Тот же самый голос, который только что раздавался в ее комнате, произносил непонятные бессмысленные слова. Но сейчас он не казался ни властным, ни гипнотическим. Он звучал растерянно, словно оправдываясь. Второй голос был резким, сухим металлическим призвуком. Голос человека, привыкшего командовать. Человека, привыкшего, что его приказы немедленно исполняются. Мужчины разговаривали негромко, но в ночном здании царила глубокая напряженная тишина, а Машины чувства были до предела обострены, поэтому она различала каждое слово. «Тебе ведь однозначно сказали, что эксперимент нужно немедленно прекратить», говорил незнакомец, обладатель резкого металлического голоса. «Это был приказ, а приказы, как известно, не обсуждаются, их выполняют». «Как это можно прекратить? Мне осталось совсем немного. Я уже, собственно, добился результата. Ты прекрасно понимаешь, как это важно». «Ты прекрасно понимаешь, какие перед нами откроются возможности. Мы потратили на эксперимент столько времени, столько сил, столько денег, в конце концов. Я должен довести его до конца». «Ты, кажется, меня не слушаешь. Все должно быть немедленно прекращено». «Нет, это ты меня не слушаешь. Я уже многого добился. Группа подобралась хорошая, особенно один человек. Я обязательно должен довести дело до конца. Дай мне еще один день». «Только не сейчас. Комитет принял решение, и оно непременно будет исполнено. Если это не сделаю я, завтра пришлют другого человека. Он не будет с тобой разговаривать, и я это делаю только ради нашего давнего знакомства. Василий, но помни же ты, наконец. Да я согласен, твои исследования очень важны. Эксперимент, возможно, и уникален, но безумно опасен». «Но мне практически все удалось. Работа зашла слишком далеко. Сейчас как раз заканчивается последняя фаза». Василий Андреевич почти кричал. В голосе его появились умоляющие нотки. «Подопытные? В состоянии глубокого сна?» — отрывисто спросил его собеседник. «Да. Вечером я провел первую фазу. Потом за ужином им дали принять препарат, предельную дозу. И сейчас им внушается вся связка. К утру они будут готовы к первому испытанию». «Какое к черту испытание?» На этот раз слышно было, что обладатель металлического голоса вышел из себя. «Не будет никаких испытаний, ты понял? Они спят, тем легче будет от них избавиться». «Что ты имеешь в виду?» Голос Василия Андреевича сорвался, он просто пустил петуха. «Ты прекрасно знаешь, что... Мы не можем допустить, чтобы вовне просочились хоть какие-то сведения об эксперименте. Ни в коем случае не можем». Теперь у его собеседника фразы были рубленые, он ничуть не волновался. «Ты собираешься...» Теперь в голосе Василия Андреевича прозвучал явный ужас. «Ты хочешь устранить всех? Всех участников моего эксперимента?» «Чего я хочу, не имеет никакого значения. Важно только то, что я... Точнее, что мы должны сделать. Еще раз напоминаю тебе, никто не должен узнать об эксперименте. Так что устранить придется всех. Не только подопытных, но и обслуживающий персонал. Весь? Кроме самых необходимых. Эльвиру можешь оставить, а все остальные... В голосе незнакомца прозвучала такая холодная, бездушная жестокость, что Маше показалось, будто ее сердце сдавила ледяная рука. Ей стало тяжело дышать. Но тут же она поняла, что нельзя терять ни минуты. Нужно действовать, действовать как можно быстрее, действовать, если она хочет остаться в живых. Она не стала сомневаться и раздумывать, отчего-то она сразу поняла, что незнакомец с металлическим голосом говорит серьезно. «Эксперимент? Черт его знает, какой, но однозначно незаконный». Но тогда понятно, отчего их пригласили в такое убогое место, и народу тут мало. Очень осторожно Маша отошла от двери и сделала несколько шагов назад, боясь развернуться и спасаться бегом. Под ногу попало что-то острое, так что она едва не вскрикнула. Услышав шаги в коридоре, когда проснулась, она не стала надевать туфли, а побежала босиком. Попробуйте-ка ступать бесшумно на каблуках. Так что теперь она наступила босой ногой на щепку или на кусок проволоки. Ну да, так и есть. Обломок гвоздя. Хорошо, что не поцарапалась до крови. Однако боль Машу несколько отрезвила. А что, если это все так и было задумано? Мистификация? Обманка? Но слышала она, как разговаривают двое, мало ли что наговорят. А что, если это тоже своего рода тест? Не будем уточнять, за каким чертом им все это нужно, но этот Василий Андреевич какой-то странный. Вдруг ее ушей достиг какой-то звук. Как будто кто-то всхрапнул или всхлипнул, потом захлебнулся и затих. Она бросилась по коридору назад, туда, откуда совсем недавно привела их Эльвира. Однако не прошла и 10 шагов, как увидела на полу какую-то темную бесформенную груду. Подойдя к ней, она попятилась, едва сдержала крик. На полу лежало ничком безжизненное человеческое тело. Преодолев страх, она снова подошла к этому телу и осторожно дотронулась до него. От этого толчка человек перекатился на спину, и она узнала Павла, того мужчину, который проводил с ней первый тест. Глаза его были широко открыты, но в них не было признаков жизни. Маша дотронулась до его шеи, чтобы нащупать пульс, но ничего не почувствовала. Зато она увидела на горле Павла узкую красную полосу и поняла, что он задушен. Человек с металлическим голосом уже приступил к реализации своего кошмарного плана. Ну да, он ведь только что сказал, что персонал тоже должен быть уничтожен. Так быстро. Маша представила себе, как тонкая веревка обвивается вокруг шеи все туже и туже, вот уже воздух не может пройти в гортань. От ужаса она едва не задохнулась, вскочила и метнулась прочь по коридору мимо закрытых дверей. Прочь, прочь отсюда, прочь из этого ужасного места. Тут она вспомнила, что за этими дверьми спят остальные участницы подозрительного шоу, и подумала, что их тоже нужно спасти или, по крайней мере, предупредить. Она бросилась к первой двери, дернула за ручку. Дверь открылась. Наверное, замок на ней нельзя было открыть только изнутри. Снаружи он открывался легко. На кровати лежала, повернувшись лицом к стене, толстушка Карина. Дверь за спиной Маши начала закрываться. Чтобы замок не защелкнулся, Маша подложила под язычок тот же сложенный листок, который взяла из своей комнаты, подбежала к кровати. «Карина!» – зашептала Маша. «Проснись, просыпайся, говорю! Нужно отсюда уходить!» Карина даже не шелохнулась. Маша пригляделась к ней, прислушалась, и в душу ее закралось ужасное подозрение. В тишине комнаты она не слышала дыхания Карины, не замечала ни малейшего движения. Просто лежит, как мертвая. Ужас какой! Неужели она опоздала?» Маша наклонилась ниже, потрясла Карину за плечо, перевернула на спину. Карина не дышала. «Неужели те ужасные люди уже добрались до нее? Как сказал тот человек, от всех избавиться? Но когда же они успели? Вроде бы только что Маша слышала тот разговор и в коридоре никого не встретила. Но нет, на Карине не было никаких следов насилия. Она словно безмятежно спала. На лице толстушки застыло выражение детской обиды. Из-под полуопущенных век поблескивали краешки белков. На губах виднелись следы молока. Маша вспомнила слова Василия Андреевича. За ужином им дали предельную дозу препарата. Вспомнила, как за ужином Карина пожаловалась на непривычный вкус молока. Все ясно. В молоке был какой-то препарат, вызвавший у тех, кто его принял, глубокий сон. Карина выпила 2 стакана молока и получила 2-ю дозу препарата. И заснула, таким сном, глубже которого не бывает. Заснула навсегда. Маше показалось, что она услышала нежный жалобный звон. С таким звоном рассыпался стеклянный сад ее видений. Неужели вся жизнь рассыплется сейчас на 1000 сверкающих осколков? В комнате внезапно не стало воздуха. Она схватилась за горло, с трудом преодолела спазм и вздохнула. Справившись с ужасом, выскочила из комнаты. Открыла соседнюю дверь, как в прошлый раз подложила под язычок замка сложенный листок, метнулась к кровати. На этой кровати, разметавшись, спала Елена. В первый момент Маше показалось, что она тоже мертва, и душу ее захлестнуло отчаяние. Но тут она услышала сонное дыхание женщины, неразборчивое бормотание. Маша подскочила к кровати и потрясла Елену за плечо. «Поднимайся, вставай, Лена! Нужно отсюда уходить, немедленно уходить!» Елена что-то недовольно промычала и отвернулась к стене. «Да вставай же!» Маша ущипнула ее за щеку, но Лена только поморщилась, как обиженный ребенок. «Это было ненормально. Человек не может так крепко спать, если только... Ах, ну да, ведь за ужином им дали какой-то препарат. Это все объясняет». Неужели ей не удастся разбудить остальных женщин? Неужели все они обречены? Она снова безуспешно потрясла Елену за плечи, но та даже не шелохнулась. Маша оглядела комнату в тщетной надежде найти что-то, что поможет ей разбудить Елену. И тут на полу она увидела булавку. Обычную английскую булавку. Маша нагнулась, подняла булавку, распрямила ее и уколола Елену в ногу. Та дернулась, вскрикнула и открыла глаза. «Что это было?» – пролепетала сонным, невнятным голосом, и тут увидела Машу. «Что ты делаешь в моей комнате?» «Потом, потом, поднимайся, нам нужно уходить отсюда, разбудить всех и увести их, иначе нас убьют». «Что за ерунду ты несешь?» – недовольно проговорила Елена, и глаза ее снова начали закрываться. «Дай мне поспать. Очень спать хочется. Сил нет, как хочется». «Если ты сейчас заснешь, ты больше не проснешься». «Да что ты такое несешь? Что за ерунда? Кому мы нужны? Дай же мне поспать». Голос ее становился тише, глаза слипались. «Говорю тебе, просыпайся». Маша еще раз уколола Елену булавкой. Та вскрикнула и села в кровати. «Ты что, с ума сошла? Больно же!» «Говорю тебе, нужно вставать и уходить отсюда, иначе нас всех убьют». Елена тупо смотрела перед собой, Маша едва не опустила руки. Но тут вспомнила фотографии на Ленином телефоне и решила применить запрещенный прием. «Ты дочку свою хочешь увидеть?» «Дочку?» – вскинулась Елена. В ее глазах проступило осмысленное выражение. «Само собой?» «Тогда возьми себя в руки и проснись». Елена встряхнула головой и сползла с кровати. «Да Да что со мной такое? Никогда такого не было. И вот опять, передразнила ее Маша, пойми, нам всем за ужином что-то подмешали в молоко, какое-то сильное снотворное. А ты? А я не пила молоко. Да, у этого молока, правда, был какой-то странный привкус. Мне тогда еще показалось, но что, ты пришла в себя? Более-менее. Тогда пойдем, постараемся остальных тоже вытащить. Елена сделала несколько неуверенных шагов, взяла со стула свою сумочку, достала из нее стеклянный пузырек, откупорила. По комнате поплыл резкий знакомый запах. Елена поднесла пузырек к носу, глубоко вдохнула, передернулась, как промокшая собака, встряхнула головой. Глаза ее прояснились. Что это? Нашатырь. У меня иногда кружится голова, так я ношу с собой пузырек. Очень помогает. Хорошо, это нам пригодится. Нам нужно разбудить остальных, тех, кого еще можно. Что ты хочешь сказать? Глаза Елены испуганно заметались, и Маша решила не говорить пока о Карине. Елена привела себя в порядок, оделась, причем Маша все время ее подгоняла. Они вышли в коридор, подошли к следующей комнате, открыли дверь. Там спала Марина. Маша попробовала ее разбудить, но, как и с Еленой, вначале ничего не вышло. Но теперь у Маши был уже опыт, и она уколола Марину булавкой, а когда та вздрогнула и открыла глаза, Елена поднесла к ее носу пузырек с нашатырем. Марина ахнула, подскочила и изумленно уставилась на женщин. «Что такое? Что случилось? Почему вы здесь?» «Просыпайся, одевайся», — скомандовал Маша. «Нам нужно срочно уходить отсюда». «Почему? В чем дело?» «Потом. Я все объясню потом. Сейчас подъем». Марина неохотно поднялась. Елена помогала ей одеться. А Маша, чтобы не терять времени, вооружилась булавкой и нашатырем и отправилась в следующую комнату, туда, где спала Милена. Однако ни булавка, ни нашатырь ей не понадобились. Едва она потрясла Милену за плечо, та, как ни странно, тут же проснулась и удивленно уставилась на Машу. «Что случилось?» «Потом объясню. Сейчас нужно уходить отсюда». Как ни странно, Милена не стала задавать никаких вопросов. Она быстро поднялась, оделась, и они вышли в коридор, где их уже ждали Елена и Марина. Маша оглянулась, прислушалась и махнула рукой, чтобы все двигались за ней. «Куда мы идем?» – скинулась Милена. «Ты можешь объяснить, что все это значит?» «Помолчи», – цыкнула на нее Маша злым шепотом. «Орешь, как на вокзале. Сейчас они услышат и прибегут». Они прокрались по коридору в ту комнату, где проводились тесты. Там никого не было. «Ну вот, все в сборе. Теперь нужно подумать, что делать, как отсюда выбраться». «Как все?» Удивленно спросила Елена, оглядев собравшихся. «А Карина?» Маша помрачнела. «Ей мы уже не сможем помочь». «То есть? Что значит «не сможем»?» «Она умерла». «Не может быть! Как это умерла? Она выглядела совершенно здоровой». «Вообще объясните мне, что происходит», — потребовала Марина. «Я никуда не пойду, пока вы не скажете, в чем дело». «При чем тут я?» – фыркнула Милена. «Это она у нас теперь главная. Она все выдумала». И они уставились на нее все трое. Елена с недоумением, Милена с нагловатым прищуром, а Марина с откровенной ненавистью. Маша только сейчас ее как следует разглядела, до этого Марина держалась в тени. Ни о чем не расспрашивала других, не задавала вопросов ни Эльвире, ни Василию Андреевичу, не отпускала никаких комментариев, не рассказывала о себе, как Елена, не вязалась к другим, как Милена, не жаловалась на условия, как Карина, помалкивала в общем. В отличие от Карины, Марина была худа и угловата, одета очень просто, джинсы и джемперок на молнии, все самое обычное. Вот на Елене тоже джинсы, но видно, что приличные фирмы и куртка кожаная, мягкая, такой не то, что надеть, погладить, и то сразу видно, что дорогая. Маша вздохнула и коротко рассказала своим подругам по несчастью про то, как проснулась среди ночи от того, что Василий Андреевич говорил какие-то странные слова. «Не может быть!» – тут же перебила ее Милена. «Тебе наверняка приснилось». Маша только махнула рукой, чтобы не перебивали, и рассказала про неизвестных людей в коридоре и как она прокралась к кабинету Василия Андреевича и услышала там разговор его с незнакомым мужчиной. «Это не съемки шоу, а какой-то очень опасный эксперимент», – втолковывала она. «И теперь этот тип пришел, чтобы все прекратить, а он не может допустить утечки информации, поэтому он сказал, что нужно всех подопытных уничтожить». И персонал тоже, только оставить эту стерву Эльвиру. «Точно, очень неприятная женщина», – закивала Елена. «Все сказала». Милена встала напротив Маши и сложила руки на груди. «Ничего не забыла?» «Времени нет подробности обсуждать». «А теперь ответь, для чего тебе все это нужно?» «Как для чего?» – оторопела Маша. «Говорю же вам, здесь опасно». «Ага, опасно. Трупы вокруг валяются. И где они, те трупы? Их только ты видела. Так можешь и соврать? Вот только я хочу выяснить, зачем тебе это надо? Хотя, что там, я и так знаю. Хочешь, чтобы мы все отсеялись, а ты победила и все деньги себе загробастать?» «Какие деньги?» Тут Маша удивилась по-настоящему. «Ты идиотку-то из себя не строй!» Зло бросила Милена. «Никто не поверит, что ты, дура, вон какие задачки насчет раз решала. Сообразительная, блин». «Ну да, деньги», — сказала Елена. «Победитель получает миллион. Ты разве забыла?» «Ах, деньги». Маша вспомнила, что в подслушанном разговоре в кафе никакие деньги не фигурировали. «Все ясно». Алина нарочно не сказала про них своему любовнику, чтобы он не наложил потом лапу. «Хитра, нечего сказать. И не глупа, хоть с виду и не скажешь». Прикинула варианты и решила не рисковать своим благополучием. И получается, что правильно сделала. «Вряд ли деньги понадобятся покойникам», – буркнула Маша. «Слушай, ну что ты завелась?» Милена подошла поближе и говорила теперь не так сердито. «Ну, допустим, мы поверим, что ты не врешь, что ты и правда что-то там слышала и видела. А что, если это инсценировка? Если нас проверяют? Если это очередной тест?» Маша и сама подумывала об этом, но после того, как увидела двух покойников, уверилась, что все на самом деле. «Говоришь, Павел в коридоре лежит задушенный?» – говорила Милена. «А чего же его не спрятали? Не унесли куда-нибудь? Или Карина заснула мертвым сном? А если она притворяется? Ты что ли врач, чтобы смерть констатировать?» «Нет, не врач», — угрюмо бросила Маша. «Но я пульс проверяла, пульса не было». «Пульса не было?» — захохотала Милена. «Ну, этот фокус в любом детективном фильме покажет. Чем-то там шею обмотают, что пульс не прощупывается». «Точно!» – неожиданно поддержала ее Марина. «Они же тут профессионалы!» «А я о чем говорю?» – обрадовалась Милена. «Теперь этот Павел. Якобы его задушили. Он что, холодный был?» «Нет, конечно, якобы остыть не успел. А я тебе скажу, что просто полоску на шее нарисовали, а ты и поверила. И еще, говоришь, шли вооруженные люди, спецназовцы, и где они теперь?» «Отчего они за нами не идут?» «Ори громче, тогда придут», – разозлилась Маша. «В общем так, я ухожу из этой богадельни, а вы как хотите, решайте сами. Верите мне, не верите, мне все равно». «Ты не можешь уйти, ты контракт подписала», – голос Милены зазвенел. «Меньше народу, больше кислороду», – криво усмехнулась Маша. «У вас больше шансов миллион заработать. Кто со мной?» «Я». Елена подошла к Маше. «Я хочу уйти отсюда. Зря я все это затеяла. Лучше бы не начинала. Страшно тут. Если хоть часть из того, что ты говорила, правда, то и миллион не нужен». «Миллион не нужен?» Вдруг протянула Марина каким-то завывающим ненатуральным голосом. «Ах, тебе миллион не нужен! Ну, ясно! Сама упакована по высшему классу, от скуки решила в шоу принять участие. Мужик тебя содержит, и чтобы ты на стенку не лезла, разрешил. Миллион так просто отбросила и пошла. Еще бы! Зачем тебе деньги? Ты только свистни, и все у тебя будет. И так уже есть, и всегда было. Знаю я таких, как ты, куколок балованных. Сначала родители на руках, небось, носили, потом к мужу на шею пересела. Живешь как в раю, ходишь как по облаку, знать не знаешь, что кругом совсем другая жизнь, и думаешь, что так всегда и будет». «Это не так», — слабым голосом сказала Елена. «Да что ты о жизни знаешь?» — Марина наступала на нее. «Ты знаешь, как жить, когда нет денег не то что за квартиру, а и угол у бабки-алкоголички снять не на что, когда поесть себе можешь позволить только один раз в день, и то не досыта, и никто не поможет, ни попросить, ни занять, ни у кого». «Отстань от нее». Маша решила вмешаться, видя, что Елена не боец. «Ты на голодающую не похожа, и на бомжиху тоже. Нечего тут на жалость бить». «На жалость?» Расхохоталась Марина, и смех ее был такой злобный, что не хотелось слушать, хотелось заткнуть уши. «Ну, уж жалеть себе я никому не позволю, и милостыню просить не собираюсь. Сама возьму все, что надо». Елена все отступала от нее назад и уперлась в стену, а Марина вдруг схватила ее за руку. «И вали отсюда, дрянь!» – прошипела она. «Не путайся под ногами, зарабатывай деньги другим местом. А мне миллион нужен. Так что пускай тут хоть всех передушат, перережут, а я не уйду». «Отойди от нее». Маша увидела, что Еленины глаза потемнели от боли. «Мы уходим, а вы как хотите». Она схватила Елену за плечо и подтолкнула вперед, краем глаза следя за Мариной, как бы та не ударила в спину. Но Марина внезапно потеряла к ним интерес и отвернулась. Милена выглядела озабоченной, но удерживать их не стала. «Не отставай», – бросила Маша Елене, когда они отошли на некоторое расстояние от тех двоих. «Послушай, а ты что, так и собираешься идти?» Елена указала на Машины босые ноги. «Черт! Только сейчас Маша сообразила, отчего ей так неудобно. Как выскочила тогда, чтобы подслушать беседу тех двоих, так с тех пор и не была в своей комнате. Все из-за дурацких туфель, которые купила зачем-то, хотя они ей и не понравились совсем. Даже если бы они у нее были на ногах, как убегать на каблуках? Они же стучат. Вон у Елены на ногах мягкие мокасины, легко и удобно. И сумка у нее красивая. Черт, Машина сумка тоже осталась в комнате. А в ней... Ну, прежде всего, там папка с документами, которые она должна была отвезти на завод в металлопрокате. Кошелек и паспорт у нее в кармане жакета. И мобильник там же. Это ее та же тетенька научила, командировочная. Клади, говорит, самые необходимые вещи поближе к себе. Так, чтобы, во-первых, получше спрятать, а во-вторых, легко достать можно было. В командировках всякое может случиться. Мало ли, проверка документов. Ты начнешь в сумке рыться, только людей рассердишь. Они ведь тоже на работе. Может, какого-то преступника ищут. А тут тетеха все дело затормозила. А сумку ведь в том же поезде всегда украсть могут. Так что лучше держать важные вещи поближе к телу. Так у Маши уже условный рефлекс выработался. Спасибо той тетеньке за науку. Значит, бог с ней, с сумкой, но идти босиком никак не получится. Что делать? И тут же за поворотом послышались шаги, и Маша утянула свою спутницу в нишу ближайшей двери. Потом осторожно выглянула и увидела Эльвиру. Вид у помощницы Василия Андреевича был весьма помятый. Но еще бы, соскочила, небось, с постели, а тут такие новости. Волосы не прилегали к голове, а стояли дыбом, как у рассерженного ежа. Глаза не накрашены и оттого казались маленькими. Вот губы были, как всегда, плотно сжаты. Черный костюм отсутствовал, вместо него на Эльвире были спортивные брюки и рубашка в крупную клетку, на ногах тапочки. Ну да, эта зараза знала ведь, что женщина оставит на ночь, припасла, небось, заранее кое-что из одежды. Может, у нее обувью разжиться? Одним прыжком Маша приблизилась к двери и прислушалась. За дверью была какая-то возня. Вот что-то упало. Эльвира чертыхнулась, что-то передвинули. И Маша едва успела отскочить от двери, потому что та распахнулась. И Эльвира выскочила в коридор, волоча за собой объемистую сумку. К счастью, она побежала не в ту сторону, где скрывалась Елена, и быстро скрылась за поворотом. Маша успела придержать дверь, не дав ей захлопнуться. Комната у Эльвиры была попросторнее тех спален, где ночевали участницы шоу, но обставлена также скудно. Был только стол, где, судя по всему, стоял раньше компьютер. Валялись там какие-то карандаши и листки бумаги. Компьютер Эльвира, надо думать, взяла с собой, не решилась оставить. На узкой койке, криво застеленной одеялом, валялись те самые спортивные брюки, а в стенном шкафу Маша нашла чемодан с теми же тапочками и пакетом грязного белья. И все, больше ничего интересного. Придется удовольствоваться тапочками, хорошо, хоть они не домашние шлепанцы. «Что это?» Елена робко заглянула в дверь, в руках у нее была флешка. «Я на пороге нашла». «Давай сюда». Маша в это время влезала в спортивные брюки. Тапочки оказались в пору. У них с Эльвирой был один размер. Хоть это хорошо. Она предпочла не заметить осуждение в глазах Елены. Нехорошо, мол, брать чужое. Конечно, нехорошо. Но, как говорит ее свекровь, тут уж не до жиру, быть бы живу. Маша свернула за угол и прибавила шагу. Елена едва поспевала за ней. «Куда мы идем?» – спросила она через минуту. «Ты знаешь, куда нужно идти?» «Примерно», – уклончиво ответила Маша. Она почувствовала неловкость и добавила. «Мы идем примерно в том направлении, откуда пришли вчера. Там должен быть выход». И тут коридор перед ними закончился, превратившись в тупик. «И куда теперь?» спросила Елена с надеждой, глядя на Машу. Маша хотела резко ответить ей, мол, я-то откуда знаю, но в последний момент удержалась от грубости. Она вспомнила, как Елена показывала фотографии своей дочки и подумала, что сделает все, чтобы они снова увиделись. Вот интересно, у нее ведь самой сын, а она о нем и не думает. Все потому, тут же поняла Маша, что если с ней что-то случится, если она не вернется, Антошка не пропадет. У него есть отец и бабушка. Что ж перед собой притворяться, сын к ней и не привязан совсем. Они трое, семья, а Маша так, сбоку припека. У Елены надо думать совсем другой случай, так что нужно ей к дочери добраться как можно скорее. Но вот куда сейчас идти? Она закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. И снова, как много раз до этого, оказалась в удивительном саду, в стеклянном саду своих видений. Она шла по дорожке между рядами стеклянных апельсиновых деревьев, усыпанных полупрозрачными плодами. Вдруг дорожка оборвалась, уткнувшись в стеклянную стену. Маша повернула голову вправо, потом влево, и увидела, что за стеклянной стеной притаился укромный грот, от которого ее отделяет только хрупкая перегородка, не толще яичной скорлупы. Она дотронулась до этой перегородки, стекло рассыпалось от ее прикосновения, и она, наклонившись, вошла в грот, в темное пространство, уходящее в глубину, в неизвестность. «Что с тобой?» – раздался рядом озабоченный голос Елены. «Очнись! Там кто-то идет!» Маша открыла глаза. Она стояла перед глухой стеной, а позади, за поворотом коридора, раздавались приближающиеся шаги.